которых же пор? — спросил Рамиро, передавая Жуане изящную шкатулку и конверт. — Со дня ее приезда сюда. С того дня, когда она, оправившись от болезни, увидела отца. И это должно было бы быть радостным днем не только для Энрике, но и для нее. В первое время она действительно казалась вполне счастливой, потом же... Но довольно. Ты прав, говоря, что известие это хорошо подействует на ее душу, и она по прочтении его покажется тебе вдвое прекраснее. Побудь здесь один несколько минут, мой дорогой Рамиро. Я только отдам ей шкатулку, потом возвращусь к тебе, чтобы быть свидетельницей вашего свидания. Ты краснеешь. Да-да, старая Жуана знает более, чем вы думаете. Она вас, молодежь, вырастила и наблюдала за вами, и потому видит вас насквозь, мои дорогие. «Мои дорогие», — шептал про себя Рамиро, смотря перед собою, между тем, как старушка радостно вышла с известием от герцога. «Ты не знаешь, что так изменило Марию и что камнем лежит на моем сердце? О, Матерь Божья, Пресвятая Дева, преврати все к лучшему», — произнес он, невольно скрестивши руки. «Будь с нею и со мной, и благослови нас, счастьем и спокойствием благослови. Ты видишь наши сердца, ты знаешь будущее, будь милостива к нам. Если только я достоин ее, то дай мне это счастье назвать ее своею, в противном случае...» Рамиро замолчал и опустил голову. Вскоре Жуана возвратилась к нему. Шкатулки из розового дерева не было более в ее руках. Она, вне себя от радости, отдала ее Марии со словами: «Рамиро приехал, наш Рамиро. Он привез тебе и матери это известие от герцога. Раскрой эту шкатулку, посмотри, что в ней лежит, и будь счастлива. Приходи скорее к нашему гостю, чтобы поздороваться с ним. Он прекрасен, и, на мой взгляд, из вас будет прекрасная парочка», — прибавила она, добродушно улыбаясь. «Но ты будь весела, а не то он подумает, что приезд его произвел на тебя дурное впечатление. Ну, так посмотри же, что присылает вам герцог. Успокойся и приходи к нам. По выражению твоего лица я вижу, что ты довольна». «Моя милая Жуана, ты меня очень обрадовала этим известием, и мама, возвратясь, будет от этого вне себя от радости. Иди вперед, я последую за тобой», — нежно отвечала Мария. Она была глубоко тронута известием, принесенным ей Жуаной. Она думала, что Рамиро никогда более не приедет в Дельмонт. Она знала, почему Рамиро не едет в Дельмонт, и при этом сознание, сердце ее разрывалось от тоски. Мария желала бы никогда более не видеть Рамиро. В ее детстве он был главным предметом ее грез. Тогда еще она видела в нем свое счастье и сознавала, что без него она ничто. Вместе с ней росла и ее любовь. Она всегда думала, что Рамиро будет ее, но год тому назад, когда он вечером приехал в развалины Теба, и когда его обращение с ней было хотя крайне дружеское, но как-то не соответствовавшее ее ожиданиям, рухнули ее заветные мечты. Рамиро сделался графом Теба, вращался при дворе королевы, на груди его была роза, и он забыл все, что было говорено между ними и что было единственной мечтой ее пробуждающегося сердца. Она, ничего не подозревая и побуждаемая искренней любовью, с радостью побежала к нему навстречу,